желудок, разглядывая картинки на афишах, подолгу стоял около витрины, вообще вел себя так, словно впереди меня шли чужие, незнакомые мне люди. Мне было стыдно за отца. Особенно стыдно мне было, когда он вдруг ни с того ни с сего начинал петь. Мать упрашивала его помолчать, ведь за пение его мог арестовать городовой. Но отец не слушался и пел все громче одну и ту же жалобную и тоскливую песню. «Мы котелки с собой возьмем, конвой пойдет за нами, и мы кандальный марш споем с горькими слезами». Подойдя к типографии, мы усаживались на ступеньках высокого каменного крыльца. Посыльный убегал к хозяину, и отец снова засыпал. Выходил хозяин, худенький, рыжий человек среднего роста, и останавливался на крыльце повыше нас. Потом он шептал что-то на ухо посыльному, посыльно убегал и возвращался с большим эмалированным кувшином, из которого через край на ступеньке лилась вода. Мать одну за другой стягивала с отца обе рубашки. Отец сидел на ступеньках со взъерошенными волосами, сонный, измученный, жалкий. Он поглядывал то на мать, то на хозяина и бормотал. «Ну, уйдите, ироды, вот ей-богу, ну, поспать дайте». Мать отходила в сторону, а хозяин кивал посыльному. Тот поднимал кувшин, наклонял его и потихоньку лил на голову отца холодную воду. Я видел, как струйки воды разбрызгиваются на отцовской лысине, и ежился. «Чего ты ждешь?» — шептал я про себя. «Встань, вырви из рук посыльного кувшин, ударь его по зубам и удирай». Но отец и не думал удирать. Он вяло растирал воду по лицу мокрой пятерней. Вода текла по его штанам, разливалась вокруг. Каменные ступеньки лестницы чернели, словно после дождя. Кувшин, наконец, пустел. Тогда мать брала у меня рубашку и с трудом натягивала ее на влажное тело отца. Отец сидел смирно и, видно, уже больше спать не хотел. Его уводили в типографию, а мы шли домой. Однажды мать забрала в типографии за отца получку и куда-то ушла. Отец возвратился домой сердитый. Увидев, что матери нет, он схватил с полочки будильник, завернул его в клеенку с нашего обеденного стола и, прихватив с комода кружевную скатерть, убежал из дому, оставив меня в комнате одного. Мать вернулась к вечеру. Она связала в узел свои платья, мое белье и отвела меня к соседке. «Поберегите моего сына и вещи, Анастасия Львовна, пока я вернусь», — сказала мать, отдавая соседке узел и деньги. «Я поеду в Одессу, к сестре, разузнаю, нельзя ли совсем переехать туда. В Одессе, говорят, есть доктор, который лечит людей от водки. Может, он вылечит и моего мужа? Житья с ним нет». Она попрощалась с Анастасией Львовной, поцеловала меня и ушла. А через 2 дня мы узнали, что пароход «Меркурий», на котором мать уехала в Одессу, возле Очакова наскочил на германскую мину. До поздней ночи кричали на суворовской газетчике: «Гибель Меркурия! Гибель Меркурия! Немецкие мины в Черном море!» Отец ходил на почту, посылал телеграммы то в Одессу, то в Очаков. Он все надеялся, что мать спаслась и не потонула вместе с другими. Я долго не понимал, что случилось. Как и отец, в первые дни я был уверен, что мать жива, скоро вернется, и мы поедем в Одессу, где живет доктор, который лечит всех людей от водки. Недели через 2 после гибели Меркурия я спросил Анастасию Львовну: «А капитан потонул?» И капитан, ответила она мне жалобным голосом, и я вдруг удивительно ясно представил себе, как посреди моря одиноко плавает белая фуражка-капитанка с черным околышем и золотым галуном, а сам капитан, пуская бульки, медленно идет ко дну. После смерти матери отец сделался хмурый и неразговорчив. Он бросил пить водку, приходил с работы прямо домой и все молчал. Коренастый, белолобый, в длинной сатиновой рубахе, подпоясанной сыромятным ремешком, он все ходил молча от комода к подоконнику, задевая ногами стулья.